Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев о карабахском урегулировании. По мнению испанского аналитика, Испания должна признать геноцид армян. Правозащитники Лейла и Ариф Юнус покинули Азербайджан. Азербайджанские СМИ в истерике из-за портрета Шаха Исмаила. Итак, подробности новостного блока. На проходящей в Страсбурге весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принято письменное заявление касательно мирного урегулирования карабахской проблемы. В заявлении ПАСИ отмечается, что мирное решение карабахского конфликта не имеет альтернативы, и ассамблея подтверждает последовательную поддержку согласованных на международном уровне посреднических усилий Минской группы ОБСЕ с целью найти долгосрочное и справедливое решение проблемы. ПАСИ призывает уважать последовательные призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не пытаться расшатать их мандат и не осложнять переговоров, а предпринять решительные шаги, проявить политическую волю с целью достижения урегулирования посредством переговорного процесса. Мы разделяем обеспокоенность в связи с эскалацией в зоне карабахского конфликта, применение такой тяжелой военной техники, как минометы и ракеты, недопустимо и представляет собой серьезную опасность для гражданского населения. Мы глубоко сожалеем о жертвах, среди которых есть также мирные жители, сказано в официальном заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы. Страны СНГ выступают за мирное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе и недопущение возобновления в регионе боевых действий. Об этом заявил в белорусской столице, отвечая на вопрос агентства ТАСС, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Ситуация в Нагорном Карабахе в отношениях Армении и Азербайджана волнует всех представителей стран Содружества, отметил он. По словам Лебедева, в СНГ высказывают искренние пожелания того, чтобы напряженность в регионе Нагорного Карабаха была снята и чтобы два соседних государства Армения и Азербайджан нашли компромиссное решение в том, чтобы ни в коем случае не допустить возобновления боевых действий и начать мирный диалог по мирному решению этой волнующей всех проблемы, отметил он. Глава исполкома Содружества надеется, что эти пожелания будут учтены и что коллективные усилия стран СНГ и Минской группы ОБСЕ приведут к позитивному решению. «Мы искренне желаем мира и благополучия на Южном Кавказе», сказал Сергей Лебедев. Армянские ученые со всего мира могут помочь Армении в разработке собственных видов вооружений. Об этом сказал журналистам почетный председатель Союза ветеранов Арцахской войны Гамлет Овсепян. Недавние события на Карабах-Азербайджанской границе показали, что эта война является технологичной. Наш противник сегодня усовершенствовал свою военную технику. Мы должны поступить так же, отметил Овсепян. Он призвал армянских ученых со всего мира, создающих современное оружие, собраться помочь армянской стороне в разработке новых видов вооружений. «Я уверен, что таким образом нам удастся обеспечить собственное военное оснащение в короткие сроки», отметил Овсепян. ИТ предприятия Армении приложат совместные усилия для повышения боеспособности армянской армии. Об этом говорится в сообщении Союза предприятий информационных технологий Армении. Сейчас Союз собирает данные о человеческих и технических ресурсах своих предприятий. Союз убежден, что готов внести свой вклад в поддержку освободительной войны в Карабахе и устранение последствий азербайджанской агрессии. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Совещание у премьер-министра НКР было посвящено сфере строительства. В нем приняли участие министр градостроительства НКР Карен Шахраманян, руководитель аппарата правительства Левон Григорян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, руководители строительных организаций. Арай Карутюнян выразил благодарность всем строительным компаниям за проведенные в эти дни работы, подчеркнув, что долг каждого гражданина сделать все для армии обороны НКР и даже жизнь отдать на защиту Родины. За эти 4 дня арцахцы проявили себя именно так. Իհարկե, սա մեր քաղաքացիական պարտքն է բոլորիս, մեր ոչ միայն ունեցվածքն ենք պատրաստ զոհաբերելու Արցախի պաշտպանության, այլ կյանքը, եւ այս 4 օրերին Արցախահայությունը դրսեւորեց իրեն այդպիսին։ Глава правительства подчеркнул, что за эти дни не было никого, кому бы мы обратились, чтобы выразили недовольство. Все сразу отзывались. Ուրեմն շնորհակալություն հայտնել, որ ոչ մի տեղ, որևէ տարտանջում եւ չի եղել մի առաջարկություն որևէ ընկերության կամ քաղաքացու, որը միանգամից չարձագանքի։ Поэтому я сегодня с гордостью представляю президентам двух армянских республик о том, что Арцахские строительные организации свои возможности полностью используют для повышения нашей боеготовности. Արցախյան շինարական կազմակերպությունները այսօր ամբողջությամբ իրենց ներուժը օգտագործում են մեր մարտունակության աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Работы проведены, процесс продолжается, и в ближайшее время всю мощь строительных организаций необходимо направить на повышение степени боеготовности армии обороны НКР. Աշխատանքները պետք է շարունակել առաջկայում մեր ամբողջ ներուժը ուղղել բանակի մարտունակության աստիճանի բարձրացման ուղղությամբ։ Премьер-министр выразил благодарность воинам армии обороны НКР, подчеркнув, что мы горды, что имеем такое бесстрашное поколение, а также благодарность всему армянству за консолидацию вокруг Нагорно-Карабахской республики. Далее премьер-министр дал конкретные задания, поручения руководителям строительных организаций. Эта часть совещания прошла за закрытыми дверями, где обсуждалась дальнейшая деятельность строительных компаний. В Ереване организовали шествие в защиту мецената Левона Айрапетяна. С флагами Арцаха и плакатами с надписью «Свободу Левону Айрапетяну» в Ереване организовали шествие. Участники шествия направились к зданию МИД Армении, а затем к посольству Российской Федерации в Ереване. Напомним, на днях Московский суд приговорил Левона Айрапетяна к 4 годам лишения свободы. По убеждению инициаторов шествия, такое постановление, вынесенное уроженцу Нагорного Карабаха Левону Айрапетяну именно в эти дни, не может быть просто случайностью. Требование участников шествия к МИД Армении заключается в срочном установлении связи с коллегами из России и посредством всех имеющихся каналов попытаться добиться освобождения Левона Айрапетяна. В этом году отмечается 101-я годовщина геноцида армян. В 2015 году Испания упустила историческую возможность признания того, что политика Османской империи в отношении армян, массовые убийства, обречение на голодную смерть, принудительная депортация была направлена на уничтожение этого народа. Об этом пишет политолог и аналитик испанской газеты «El Imparcial» Рикардо Руис де ла Серна. По словам эксперта, авторы чудовищного плана в основном остались безнаказанными, вокруг этого преступления была возведена огромная стена молчания, которую смогли разрушить только представители армянской диаспоры. На протяжении многих лет Турецкая Республика делала все возможное, чтобы вопрос о геноциде армян не поднимался. Хотя были турки, к примеру, Орхан Памук и Танер Акшам, которые нашли в себе силы признать трагедию. Выставка «Шах Исмаил I. Полководец и государь», открывшаяся в Музее Института истории Академии наук Азербайджана, вызвала большой шум в республике, вылившийся в оскорбление в адрес ее организаторов. Об этом пишет азербайджанский сайт «Еничак Аз». Согласно публикации, на рекламном проспекте выставки использован портрет Шаха Исмаила кисти неизвестного флорентийского художника XVI века, на котором написано «Софи Перс», то есть «Шах Исмаил представлен как персидский государь», пишет сайт. Известные азербайджанские политзаключенные супруги Лейла и Ариф Юнус уже находятся в столице Нидерландов, Амстердаме. Об этом пишет азербайджанское информагентство АПА. Согласно информации, адвокат супругов Эльчин Садыгов сообщил, что в Верховном суде Азербайджана 18 апреля была рассмотрена кассационная жалоба, которая была удовлетворена. Лейле и Арифу Юнус разрешили покинуть страну. Садыгов подчеркнул также, что судебная тяжба продолжится до полного оправдания. Эргюн Пойрас, который представил факты о фальшивом дипломе президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана, найден мертвым. Как напоминает турецкое издание «Нокта», Пойрас организовал тщательное исследование и доказал, что у Эрдогана нет высшего образования и он незаконно занимает пост президента. После этого заявления Эргюн Пойрас начал сталкиваться с различными проблемами, а несколько дней назад был найден мертвым. Объявление мэрии города Степанакерта. Суббота, 23 апреля, объявлена в Степанакерте общегородским субботником. Мэрия призывает все предприятия и учреждения, независимо от формы собственности, а также горожан, принять активное участие в работах субботника по санитарной очистке и благоустройству. Дополнительные сведения по телефонам 94 39 92 и 21 99 50. И о погоде. В пятницу, 22 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер западный 5-8, при грозе с возможным усилением до 25 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 5, плюс 8, днем 13-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. Thank you.